дай мне благословение. Ты дал мне землю полуденную, дай мне и источники вод». И дал он ей источники верхние и источники нижние. Вот удел колена сынов Иудиных по племенам их. Города с края колена сынов Иудиных в смежности с Идумеею на юге были Кавциил, Едер и Иагур, Кина, Димона, Адада, Кедес, Асор и Ифнан, Зив, Целем и Валов, Гацор, Хадафа, Кириаф, Хицрон, иначе Гацор, Амам, Шема и Молада, Хацар Гадда, Хешмон и Вевпалет, Хацар Шуал, Версавия и Визиофия, Ваалла, Иим и Ацем, Елфолат, Кисил и Хорма, Циклаг, Мадмана и Сансана, Леваов, Шелехим, Аин и Риммон, всех 29 городов с их селами. На низменных местах Ештаол, Цорра и Ашна, Зануах, Енганим, Тапуах и Гайнам, Иармув, Одоллам, Сохо и Азека, Шаараим, Адифаим, Гедера или Гедерофаим, 14 городов с их селами. Ценан, Хадаша, Мигдал-Гад, Дилиан, Мицфе и Иокфеил, Лахис, Воцкав и Еглон, Хабон, Лахмас и Хифлис, Гедеров, Бев-Дагон, Наема и Макед. 16 городов с их селами. Ливна, Ефер и Ашан, Ифах, Ашна и Нецив, Киила, Ахзив и Мареша. 9 городов с их селами. Екрон с зависящими от него городами и селами его. И от Екрона к морю все, что находится около Азота, с селами их. Азот, зависящие от него города и села его, Газа, зависящие от нее города и села ее, до самого потока Египетского и Великого моря, которое есть предел. На горах Шамир и Атир и Сохо, Данна, Кириаф Санна, иначе Давир, Аннаф, Ештеммо и Аним, Гошен, Холон и Гило, 11 городов с их селами, Араф, Дума и Ешан, Ианум, Беф, Тапуах и Афека, Хумта, Кириаф Арбы, иначе Хеврон, и Цигор, 9 городов с их селами, Маон, Кармил, Зив и Ютта, Изриэль, Иогдам и Зануах, Каин, Гива и Фимна, 10 городов с их селами, Халхул, Бефцур и Геддор, Маарав, Бев-Анов и Елтекон, 6 городов с их селами, Кириаф-Ваал, иначе Кириаф-Иарим, и Аравва, 2 города с их селами. В пустыне Бев-Арава, Медин и